Приглашаем к радиоприемникам старшеклассников, учащихся ПТУ и вас, товарищи взрослые, в детский радиотеатр. Владимир Железников. Чучело. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть первая. Проходите, проходите. Пожалуйста. Это старинный русский дом. Он недавно отметил свое 400-летие. Здесь, над самой рекой, на развалинах старого городища, стоял когда-то княжеский двор. И русская дружина нас... Валька! Иди сюда. Лохматый, я видел, как я без Сальцева им резал? Ну, видел. У нее аж искры из глаз посыпались. Ой, животик подвело. Скорее бы к сову. Жрать охота. А я это, мед с молоком навернул. Липа в этом году долго цвела. Мед вкусный. А мне бабка ничего не дала. Что, говорит, переводить продукт, раз в гости идешь. Хитрая у тебя бабка. Ну, хитрая-то хитрая. А в жизни Николай не двора. Вот. Вот самому хорошо, в рубашке родился. И родители деньгу зашибают. И красавчик. Так и хочется ему мордочку попортить. А ты заведущий, Валька. Угу, а ты нет. А мне-то чего завидовать? Нам в лесничестве хорошо. И вообще, я кого хочешь, в бараний рог согну. Сил не деньги. На нее масло не купишь. Да? Ну отпусти, больно! Больно! Рыжий! Ну больно! Что главное в человеке? Ну больно! Ну больно! Что главное в человеке, спрашиваю? Что в человеке главное? Ну? Это... А в каком смысле? Ну больно! А в смысле в человеке? Вот в этом что? Ну... А, в человеке-то? Ну, вот я ты самый главный. Ну, сила. А ты ее, Вальк, не уважаешь! Ну, отпусти! Ты что, силу-то не уважаешь? Смотри. Опа! Вот так вот. Это другое дело. Натрескался мед этот. Селище, как у ломовика. Ой, ща упаду. Ты че? О, а! Че ты? О, Шмакова! Во дает! А Попов! Вга! Стоки Бельмондо! Ой, Бельмондо! Бельмондо мое, иди сюда, мое Бельмондо! Здравствуйте, мальчик! Здравствуйте! Шмакова! Да. Тебя в таком костюме. Да. На руках носить надо. Шмакова, Сомов упадет. Да? Да. А мне на него давно наплевать. Ну, мальчики, полетели. Пошли. Не-не-не-не, Миронову надо подождать. Да кто она такая, Миронова? Ждать ее еще. Поговори мне. Подождем Миронову. Ну, конечно, подождем. И Васильева еще нет. Тюрлю. Чего? Миронова. Миронова. И Васильев. Васильев. Привет, Миронова. Привет. Здорово, железная кнопка. Здорово. Васильев. Васильев. Ну? Ты чё тащишься-то? Ты чё тащишься, а? А меня ждать не надо. Почему? Я к Сомову не пойду. Почему? А неохота. Надоел мне ваш Сомов. За измену идеалов знаешь, что полагается? Ты знаешь, что полагается? Ну что, ну? А вот что. Совсем уже одичал, лохматый, в лесу своем. Иди, иди. Дикарь несчастный. Добавлю сейчас, понял? Давай, давай. Ладно. Крути педали, пока не дали. Дикарь несчастный. Поговори мне. Предела в нашем полку. Зато мы едины. О, точно. Да. Едины и все вместе. Будем уплетать сомские пироги. Байка, ты все шутишь. А мы о серьезном. Маргарита идет. Где? Приехала голубушка, отгуляла, значит, свадьбу. Да, он билет куда-то берет. И нас не замечает. А мы ее напугаем. Давай, давай, давай. Здравствуйте, Маргарита Ивановна. Ну что у тебя за манера подкрадываться? А вы испугались, да? Испугалась. Ой, какие вы все нарядные. Да. А ты что ж, Миронова? Я тряпок не терплю. Маргарита Ивановна, а вам нравится мое платье? Ну, конечно. А куда это вы собрались? Вот так. Мы к Сомову на день рождения. Ага. Гуляем по случаю увядания. Толя, тихо. Все, не буду. Толя. Не буду, все. Значит так, передавайте привет. Скажите, что я ему желаю... Сомов незаурядный человек, и надежный правильно. Товарищ. Это точно. Ой, ну что же ему пожелать, да? Здоровья. Маргарита Ивановна, а вы опять куда-то уезжаете? Ой, ну я хочу мужу Поленова показать. Вот правильно. Да, правильно. Он уже здесь ничего не видит. Ну, да. Вот я бы тоже так. Ой, ребята, я опаздываю. Ну, да. Вот. Да, чуть не забыла. Пожелайте Сомову, чтобы он оставался таким, какой он сейчас есть. Обязательно. На всю жизнь. Обязательно. Да. Вот, передадим. Улетела птичка. А с нами никак до Поленова не доберется. Да, это точно. Лена, остановись! Это, чучело! Ребята! Перед нами исторический экспонат. Да. Бессольцева. Ой, она пришла за билетом на катер. Она уезжает. Сила победила. О, это точно. И знаете, что мы ей посоветуем? Чего? Чтобы она запомнила наш урок на всю жизнь. Вот это правильно. Надо же. Не отвечает. Оглохла, что ли? Стукни ее, Вась. С удовольствием. А вот этого не надо. Ведь уезжает. Значит, мы победили. Ага, пусть катится, откуда приехала. Чучело! Лена, остановись! О, ребят, заплаточник, атас! Атас! И не стыдно вам. Шестеро на одного. А что нам стыдиться-то? Да, мы ничего не украли, все в законе. Вы лучше внучку свою стыдите. О, за что? За что? У нее и узнаете. Она вам все в красках расскажет. Пошли, ребят! Молодец, железный кнопка! Сила победила! Правильно распугалась заплаточник. Ну что ты? Ты не обращай на них внимания. Они же бедные люди. Учись у меня. Я всегда спокоен. Они меня дразнят заплаточником. Несчастные. Не понимают, что творят. Что ты сделала-то? Ну ладно. Ладно. Ты решил уехать к родителям, значит, тебе так надо. Я жил один и дальше буду жить один. Привык я к тебе, отвыкну. Хотя все это для меня неожиданно. Не проник я в твою душу, вот что обидно. Ну да ладно. Ладно, купи 2 билета на завтра. Я провожу тебя до Москвы. Я так хотела на сегодня, на сейчас. Ну, это же безумие. Ну, посмотри, какие ты вещи взяла. Где твои учебники? А пальто? Там же снег давно. Сразу ангину заработаешь. Ах, ты, Господи. Ну, не могу я так сразу. Ну, давай завтра. А? ты слышала? Я согласен на завтра. А? Хорошо. Платка оторвалась. Да? Ну что ж, надо пришить. Купил бы ты себе новое пальто. У меня на это денег нет. Вот про тебя и говорят, что ты жадина. Жадина. Жадина. Смешно. А ты думаешь, что в нем ходить совсем уж неприлично? А я это пальто люблю. В старых вещах есть что-то таинственное. Мы с твоей бабушкой покупали его. Это она его выбирала. А ты говоришь... Купи новое. У Сомова гуляют. День рождения Димки. Дедушка, ну что ты тут будешь делать совсем один? Бери картины с собой и поедем вместе. Насовсем. Это невозможно. Невозможно. Они родились здесь. Здесь им вечно и жить. Однажды на войне мне приснился сон, будто я мальчиком стою среди этих картин. А по ним солнечные зайчики бегают. Заплакал я тогда и решил, если останусь жив навсегда, вернусь в родной дом. Да. А теперь мне кажется, что я и не уезжал, что я тут всегда. Что жизнь моя продолжение чьей-то другой. Или многих других. Когда почувствовал это, перестал смерти бояться. Честно тебе говорю. Иногда мне даже кажется, что не мой прадед написал эти картины, а я. Что не мой дед был фельдшером и построил в городе первую больницу, а тоже я. Я. Ну, а когда ты сюда приехал, я, старый дурак, размечтался. Ну, не надо так. Да-да, именно старый дурак размечтался, решил и ты к родному месту прирастешь и проживешь в нем длинную череду лет среди этих картин. Пусть твои родители носятся по свету, а ты будешь жить в родном доме. Не вышло. Не вышло. Елена. Елена. А с чего это все началось-то у вас? А? Дедушка. Что? Дедушка миленький. Я тебе все... Все расскажу с самого начала. Thank you. Ребята, внимание, внимание! А у нас такая новенькая! Рот до ушей, хоть завязочки пришей. Елена! Здрасте! Здорово, корова! Ты чья ж такая? Бессольцева, я Лена. Ребят! Это же внучка заплаточника. Да ну! Ну да, точно. Заплаточника? Это вы его так прозвали? А что ж плохого-то? Меня, например, зовут Лохматый. А твоего деда заплаточник. Звучно? Звучно. Значит, вы хорошо знаете моего деда? Значит, ну, он знаем, у нас знаменитый, правда, рыжий? Да, очень знаменитый. Он у нас такой знаменитый, вот даже как-то в личной беседе я спросил твоего дедушку, почему он не держит собак? И знаешь, что он мне ответил? Что? Я, говорит, не держу собак, чтобы не пугать людей. Здорово! Здорово! Ты знаешь что, мы эти слова всегда помним. Всегда-всегда. Когда яблоки в его саду. Тихо-тихо. Собираем. Как называется? Собираем. Он добрый. Моя мамаша ему на пальто пришивала заплатки. И говорит, вы же отставной офицер, у вас пенсия, а он у меня лишних денег нет. А может, у него правда не было денег? Ну ты, Попов, вот ты, Попов, даешь все-таки. Попов, ты, Попов. Ну, ты что? Что же ты хочешь сказать? Что он жадный, что ли? Ты что, совсем, что ли, уже? Он жадный?